Алло. Тебе ребенок, а здесь не публичный дом, по ночам звонишь. Блядям своим звони, сука. А то сейчас 02 вызову. А скоро... И слабенько почувствовал. А скоро будет публичный дом.